Братья и сестры, как мы уже говорили, что сегодня тема нашего собрания, на котором мы готовились, называется «Се гряду скоро». Ну вот, желание моего сердца прочитать один стих, который схож с этим стихом. Я прочитаю, это записано книга «Исход», 33 глава, прочитаю 5 стих. Здесь так написано: «Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилем, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, и я посмотрю, что мне делать с вами». Вот такие вот слова некогда сказал Господь сынам Израилем. Братья и сестры, вот эта вот тема, о которой мы сегодня хотим размышлять, «Се гряду скоро», она в современных церквах, она не очень приветствуется, эта тема. Почему? Потому что в современных церквах любят тему такую о прощении, о благодати, что Господь прощает все грехи, что Он покрывает, что Он многомилостивый Бог, что Он долготерпеливый Бог. Вот в современных церквах любят вот такие вот темы больше. Почему я это говорю? Это не голословно. У меня, когда я жил в Фергане, получилось, что один человек, мой знакомый, не близкий, но знакомый, он попросил, чтобы он был ответственный вот в группе, в одной деноминации, и он попросил, чтобы вот из ихнего собрания я на свадьбу возил человека, вот, ну, там, невесту и жениха, чтобы я возил. И вот когда я думал, что я просто их должен отвезти и привезти, и все, дал согласие. А потом оказалось, что я весь день должен был их возить. И вот когда я весь день их возил, вот этих вот жениха, невесту, там еще машины ездили за нами. И вот в это время, за целый день, мы очень много беседовали с ними. Очень хорошая была беседа. Конечно, иногда даже до спора доходило, но я не спорил. А в целом я заметил, что вот они говорят: «Влад, ну как ты говоришь, вот Господь накажет, понимаешь, нам Господь дал прощение, Он нам свободу дал, Он нам мир дал, понимаешь, вот они все аллилуйя, они вот у них все на устах только аллилуйя, Господь прощает, Господь нас любит, а я невесте говорю, вот как вот вы пострижены, говорю, вообще, как мальчик, вы пострижены, как вы на это смотрите?» Она говорит: «Да на это не надо смотреть, надо смотреть на сердце, потому что у меня мир в сердце, у меня в сердце благодать». И у нас в церквах об этом проповедуют, что Господь все прощает, Господь смотрит на сердце, Господь смотрит не на лицо. Вот такие мысли у тех людей, которые находятся в лжеучении. Вот такие мысли у них. Но для нас это, я думаю, что это такая честь для нас, что вот в наших церквах очень много проповедуют о пришествии Христа, о нашей готовности к Нему, проповедуют о том, что Господь грядет скоро, не усыпляет народ Божий, а говорят о том, что надо готовиться, встретить Господа. Братья и сестры, вот здесь вот в этом стихе написано «Се гряду скоро», там написано, что «Се гряду скоро, чтобы воздать каждому по делам его». Воздать каждому по делам его. Братья и сестры, Господь для того, у кого сердце чистое, у кого сердце не запятнано каким-то грехом или пороком, для того вот это вот пришествие Господа, как мы слышали вот здесь вот проповедь, мне это очень дорого стало, перевод вот этот вот «Ава Отче», это «Гряди, папочка». Вроде это так по-детски звучит, а в целом это очень такое желание, да, вот как к Отцу обращается: «Гряди, Господи». И вот так вот в наших церквах такое, что народ Божий не усыпляется. И вот этот стих, который я сейчас прочитал в книге «Исход», я еще раз прочитаю не полностью стих, а вот эти вот слова, на что я хотел обратить внимание. Господь сказал: «Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Братья и сестры, вот народ Божий, это был Израиль. Он вышел из земли египетской, как раз эта книга «Исход». Он вышел из земли египетской, и помните, вот в тот день, когда они выходили, сам Господь сказал: «Вы скажите своим вот у египтянок, чтобы ваши вот родственники попросили украшения или еще что-то». Но это для того, чтобы вот взять это вот как бы на богатство, которое им принадлежало. А в целом вот получилось, что когда они уже вышли из Египта, когда они уже пошли, и вот так вот по тексту видно, что они эти украшения начали одевать. Эти украшения они примерять начали, они их начали носить, эти украшения. И Господь это тоже заметил. Господь заметил, вот говорит, что «Вы народ жестоковыйный, я с вами не пойду». И потом вот такое условие говорит, что «Снимите с себя украшения ваши, и я посмотрю, что мне делать с вами». Я вот так вот, когда этот текст я читал, вообще вот я хотел бы еще рассказать, как вот этот текст, он однажды в мое сердце вот коснулся, этот стих. Однажды, когда я жил вот дома с родителями, получилось, что вот у нас в зале окно выходило на ту улицу, и вот перед этим окном всегда висела тюль. Тюль висела и еще какие-то занавески. И вот когда они висели, я никогда не видел, не смотрел, ну не видел раму я. Эту раму я не видел, которая вот вела на улицу окно. И пришел один день, когда вот эти занавески мама сняла, чтобы их постирать. И когда она сняла, я увидел эту всю раму, там была краска вся облупленная. Там, оказывается, вода проходила, и вот эта вот вся рама, она была сырая и облупленная краска. И вот когда я это увидел, вроде красивые занавески у нас были, они как-то, я никогда не замечал. Но когда я вот это вот увидел, и мне сразу вот этот стих, он пришел на память, снимите с себя украшения ваши, и я посмотрю, что мне делать с вами. Братья и сестры, человеку свойственно украшать себя. Вот каждому человеку. Это в нашей природе, чтобы показаться перед другими как-то лучше. Человек, он может иметь какой-то имидж, он может как-то разговаривать каким-то образом, вести себя каким-то образом, но Господь знает, что у него внутри. Господь, он видит даже то, в чем человек боится признаться самому себе. Иногда человек даже боится признаться себе самому вот в чем-то. Господь даже это видит. Иногда человек вот принимает такой образ, ну как украшение на себя. Вроде сверху все хорошо, сверху очень красиво. А вот внутри, если посмотреть, что внутри? И Господь, братья и сестры, Он это очень хорошо видит, духовное состояние, особенно детей своих Он видит. И вот такие вот слова, такие поручения Он дал Израилю. «Снимите с себя украшения ваши, я посмотрю, что мне делать с вами». Братья и сестры, вот сегодня тема у нас такая «Се гряду скоро», что Господь скоро грядет. Братья и сестры, я думаю, что вот этот вот стих, который я сейчас прочитал, он меня касается, я думаю, что, наверное, он многих здесь касается, этот стих. «Снимите себе украшения ваши, я посмотрю, что мне делать с вами». Господь говорит, мы не видим друг друга, может быть, наш друг рядом сидит, и мы с ним общаемся, и у нас все хорошо, у нас прекрасные беседы с ним, мы его вмещаем полностью, этого человека. Но вот а каков он внутри? Мы даже можем всю жизнь находиться рядом с ним и не знать, каков он внутри. Почему? Потому что человеку свойственны эти вот украшения, которые остались от ветхой природы, оттуда еще из Египта, который человек украшения вот эти несет, свойственно ему употреблять эти украшения. В послании апостола Павла, апостол Павел такие слова говорит, «Итак, выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь, говорит Господь, и я приму вас». Вот эти вот три условия апостол Павел пишет, что сам Господь это говорит, «Итак, выйдите из среды их, отделитесь и не прикасайтесь, и я приму вас». Я вот так вот думаю, вот, наверное, не зря все-таки вот это написано, «Выйдите из среды их и отделитесь». Я думаю, что вот так вот может быть и в духовной жизни. Человек вышел из этого мира, вышел, он свободен, но не отделился. Вот этого отделения, разделения внутреннего, у него не произошло, этого человека. Вот эти вот украшения, может, какие-то остались. И Господь говорит, и не прикасайтесь, и потом только я приму вас. Братья и сестры, вот продолжение нашего собрания, и в конце, когда мы будем молиться, я бы хотел предложить, чтобы вот на эту тему мы тоже серьезно задумались, помолились об этом, когда нам предложат. Вот о том, чтобы вот эти вот украшения, которые есть в нашей жизни, сам Господь повелевает сегодня каждому, и мне, и каждому из нас, снимите с себя украшения ваши, я посмотрю, что мне делать с вами. И когда человек снимает, тогда Господь благословляет его до избытка. Аминь.